А комиссар ВРК Сладков с отрядом из 6 человек еще до окончательного взятия Зимнего дворца занял Адмиралтейство и без малейшего сопротивления заарестовал несколько сотен офицеров главного штаба военно-морского флота. Все послушно сдали револьверы и кортики и заявили о своем нейтралитете. Офицеры двух других штабов, генерального и главного штаба Петроградского военного округа, еще за несколько дней до переворота заготовили в казармах Павловского полка массу спиртного и закусок, засели там и тоже объявили нейтралитет. Дело в том, что заместитель начальника генштаба генерал Потапов был давним добрым знакомым крупного большевика Кедрова. Незадолго до переворота Кедров свел его с членом ВРК Подвойским. Стороны мирно побеседовали, и в итоге ни генеральный штаб, ни военное министерство пальцем не шевельнули, чтобы помочь Керенскому. Уже при советской власти Потапов, щеголявший в форме Красной Армии, с несущной гордостью писал: «Когда после октября служащие многих министерств либо разбежались, либо саботировали указания новым власти», ярким исключением из этого явилось Царское военное министерство, где работа и после Октябрьской революции не прерывалась ни на минуту. Вот так. А нам до сих пор рассказывают жуткие сказочки, будто зловредные большевики брали в заложники жены малых детушек господ русских офицеров, и те, скрипя сердце, с неимоверными душевными терзаниями шли в Красную Армию. Какие, мать вашу, заложники могли быть в октябре 17-го? Между прочим, когда Керенскому удалось все же двинуть на Петроград казаков генерала Краснова, 28 октября начальник штаба ставки Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Духонин телеграфировал донскому атаману Каледину: «Не найдете ли возможным направить в Москву для содействия правительственным войскам в подавлении большевистского восстания отряд казаков с Дона, который по усмирению восстания в Москве мог бы пойти на Петроград для поддержания войск генерала Краснова?» Каледин категорически отказался. Господа казаки к тому времени как раз объявили полный суверенитет войска Донского. Рассчитывали придурки отсидеться в своих сытых и богатых краях, решив от чего-то, что революция обойдет их стороной, и они до скончания века будут наворачивать сало с салом, отгородившись от остальной России. В 19-м году, когда у большевиков и до них дошли руки, станишники, должно быть, спохватились, но было поздно. Не отсиделись. Керенский, одним словом, обрушился, как цветочный горшок с балкона. Человек фантастической никчемности. Никто иной, как Деникин, писал о временном правительстве: «Вся его деятельность, вольно или невольно, имела характер разрушения, не созидания. Правительство отменяло, упраздняло, расформировало, разрушало. В этом заключался центр тяжести его работы. Россия того периода представляется ветхим старым домом, требовавшим капитальной перестройки. Зодчие начали вынимать подгнившие балки, причем часть их вовсе не заменяли, другую подменяли легкими временными подпорками, а третью надточали свежими бревнами без скреп. Последнее средство оказалось хуже всех, и здание рухнуло». Власть попросту выпало из слабых лапок Керенского. Есть, конечно, завлекательная версия, которую обожают отечественные национал-патриоты, что якобы Керенский на самом деле никакой не Керенский, а натуральнейший еврейский мальчонка Арон Кирбис, неосмотрительно усыновленный Федором Керенским, впоследствии, как легко догадаться, по заданию же домосонов, Россию разваливший. Вот только мало кто знает, откуда торчат уши. Версию эту в свое время выдумал и запустил в обиход дворцовый комендант генерал Воейков, личность без преувеличений жалкая и ничтожная. Тот самый, что, хапая где только возможно, выпросил себе титул главнонаблюдающего за физическим развитием населения Российской империи. Тот самый, что широко торговал водичкой из своего финского имения Кувака, выдавая ее за особо лечебную минеральную, на что выбил из казны немалые суды, а дворцовые остряки припечатали его кличкой «генерал от Кувакерии». В самом деле, припустой был человечишка. Но так уж получилось, что выдуманная им бредня про керенского Кирбиса была непритязательным народом востребована и до сих пор живет самостоятельной жизнью, причем все давным-давно забыли, кто все это запустил в обращение. А в общем, история октября таит еще немало загадок. Очень уж странным и масштабным выглядит поразительное благодушие, проявленное к Ленину немалым количеством господ-генералов, начиная с Потапова. Тот же Полковников, как выяснилось гораздо позднее, не столько защищал Керенского, сколько вел какую-то свою игру. Дело чрезвычайно туманное. По некоторым данным, к тому времени готовился еще один переворот силами правых, во главе которых стояли генерал Алексеев, Родзянко и Милюков. Они вроде бы собирались сбросить Керенского как раз под предлогом защиты его от большевиков. Сам Керенский всю свою долгую жизнь в эмиграции был уверен, что между Лениным и частью генералитета существовал некий сговор. Ленин должен был, покончив с временным правительством, открыть дорогу национальному диктатору в генеральской форме. Очень многие это опровергали, в том числе сам Милюков, но, в принципе, версия не столь уж безумная. Вполне могло оказаться, что Ленин, кроме германского штаба, использовал в своих целях и господ российских генералов, скажем, заверяя их, что готов послужить для них ледоколом, а потом благородно уйти в сторону, отдав им власть. Вполне в стиле Ильича, вполне в стиле большевиков, вполне в стиле революционеров вообще, готовых ради дела сотрудничать хоть с чертом. Но это не более чем версия, доказательств нет, следов не осталось. На бумаге такие вещи не оформляют, да если бы и было что-то. Февральскую революцию, как мы уже убедились, давно предсказывали многие умные люди, к которым, словно к Кассандре, не прислушивались власть имущие. Точно так же и октябрь был, собственно говоря, предсказан еще 20 августа 1917 года, когда на заседании ЦК партии кадетов одним из выступлений прозвучало: «В стране начинается распад, результат бездействия власти. Власть возьмет в руки тот, кто не побоится стать жестоким и грубым. Мы дождемся диктатуры. В правительстве уже считаются с возможностью применения военных для получения хлеба от крестьян. Вспышки социального бунтарства на окраинах будут не столько результатом дурных пастырей и разных негодяев, сколько следствием разрухи и взаимного непонимания. Будут ли поводом голодные бунты или выступления большевиков, но жизнь толкнет общество и население к мысли о неизбежности хирургической операции».